Счастливый остается дома. У одной женщины было 4 детей, а свободного времени не было. Она работала, ведь зарплаты мужа не хватило бы на хорошую жизнь. Не на прекрасную, а на хорошую. И надо было работать на неинтересной работе. Однажды поздно вечером она заплакала. Ей так грустно стало, так обидно. Она хотела учиться рисованию, в детстве были способности, все говорили. И хотела выучить английский язык. Это полезное дело, для карьеры может пригодиться. Ей хотелось путешествовать, фотографировать, вести блог в сети. Можно стать известным блогером. И так хотелось мир повидать. Она особо нигде и не была. Не с детьми и чемоданами лететь на неделю к морю, а по-настоящему путешествовать. Камеру хорошую купить и фотографировать природу, чудесные новые места. Жизнь проходит... Уже 40 лет. Но на все эти радости нет свободного времени, потому что надо все прибрать, навести везде порядок, приготовить обед и ужин, завтрак детям, проверить уроки, постирать и погладить, с младшими на развивающие занятия съездить, старших в секции отвезти. Муж тоже возит, конечно. Но с 4 детьми трудно. Младшие близнецы совсем еще маленькие. И о муже тоже надо позаботиться. Рубашку погладить хотя бы. Много чего надо. Так проходит день за днем. А когда развиваться? Когда исполнять свое предназначение и искать свое призвание, если времени нет? Женщина села на кухне у окна и расплакалась. Проходит жизнь. Все хорошо, конечно. И дети радуют. И мужа она любит. Но как же она сама? Как же рисование или дыхательные практики для познания себя? Или хотя бы диссертация. Нет времени. И кто-то погладил женщину по голове так ласково. Это был ангел. От него в кухне стало светло и радостно. Он стоял и смотрел на женщину, а потом сказал тихим голосом: «Дети твои вырастут и многого в жизни добьются. Они вырастут хорошими людьми, а это главное — добрыми и счастливыми. Потому что у них был хороший дом и любящие родители». У них есть мама, которая о них заботится и любит. Они навсегда запомнят свой счастливый дом и свою любимую маму. И папу, конечно. Благодаря твоей любви они станут сильными и добьются лучшего. Один станет ученым и найдет лекарство от страшной болезни, второй станет художником и создаст прекрасные картины. Девочка будет руководить службой спасения, много жизней сохранит, многим поможет. А ее братик-близнец напишет много полезных книг. Он уже сейчас очень умный, ты же заметила. И у них будут счастливые семьи, потому что они жили в хорошей семье с добрыми родителями. Они будут здоровы и крепки, ты об этом заботилась. И счастливые воспоминания детства будут их подкреплять и питать всю жизнь. А твой муж проживет с тобой долгую жизнь, хотя у него слабое здоровье. Но он не заболеет и не умрет рано, как его отец. Потому что ты создала счастливую семью и счастливый домашний очаг. И старость твоя будет счастливой. Но свободного времени не будет. Вряд ли ты станковой живописью займешься. Внуки, правнуки, большой дом и сад — это хлопотно, сама понимаешь. Ангел говорил тихо, и душа женщины радовалась. Слезы уже текли от умиления и любви, а не от печали. Она только спросила, всхлипывая: «А как же рисование английский?» Но ангел только головой покачал и улыбнулся, потому что никаких больших талантов в рисовании не было у этой женщины, и малейших навыков не было. Английский же можно выучить, если он будет нужен, а пока не с кем говорить на английском. Лучше по-русски, побольше и поласковее, с детьми и мужем говорить, и потихоньку учиться, по мере сил. Или вот с ангелом говорить на таинственном языке, который совершенно понятен во сне. Знаете, в этом языке нет слов, только свет и любовь, но все понятно. Часто наше предназначение не там, где мы думаем. Оно прямо у нас под носом, можно так сказать, рядом. Но это так просто, что мы его не замечаем, не принимаем в расчет, и все пытаемся искать в других местах, среди чужих людей, а оно рядом, как ангелы. Они тоже рядом, но мы их не видим. Только чувствуем иногда тепло и поддержку. словно кто-то нас обнял крылом и гладит по голове. А потом исчезает, но оставляет нам силы и понимание. Ясность, как от света, который пролился на нашу маленькую жизнь. И женщина поцеловала своих детей, которые крепко спали, умаялись за день. А потом легла и обняла мужа. Ей было легко. Это было свободное время. Самое счастливое. Время со своими в своем доме. Иногда предназначение — дома. И счастье — дома. Счастливый остается дома, как говорили древние римляне, и дома находит свое предназначение. Вот и все.